Так может, Кип принял меры предосторожности, чтобы его отношения с Хайди никогда не стали достоянием гласности? В то утро, когда стало известно о смерти Хайди, он странно хмурился. А потом он не вышел на работу под жалким предлогом, что ему нужно спасать кота. Подозрительно все это. Ирония судьбы. Сегодня утром, догадавшись о подмене коробок, я решила, что Кип вне подозрений. Но теперь он снова попал в список подозреваемых. Да еще в самое его начало. Не он ли был тем любителем джаза и водки, купившим Хайди драгоценности от Тиффани? Я поняла, что должна найти способ с ним поговорить. На сегодняшнем собрании его не было, и это означало, что его не было в офисе. Я позвонила по мобильному его неподражаемой ассистентке и попыталась разузнать, что происходит. Кажется, мой звонок поверг ее в трепет. Господи, надеюсь, она не вообразила, что у меня роман с Кипом. Она коротко сообщила, что у Кипа возникло неотложное личное дело. В офис он приедет, но это будет еще не скоро. На этот раз о коте не было сказано ни слова. Не дав ей времени бросить трубку, я попросила переключить меня на номер Кэт. Мне необходимо было принять превентивные меры и свести ущерб к минимуму еще до того, как Кэт поговорит с Джеффом и узнает о моем несанкционированном визите в ее дом. Одри соединила меня с Кэт без вопросов. «Кажется, у тебя было довольно большое совещание», — сказала я. «Надеюсь, оно прошло продуктивно?» «В нем не было особой необходимости. Просто я последовала твоему совету и постаралась показать, что контролирую ситуацию. А где ты сейчас? Связь очень плохая». «Я недалеко от твоего дома и должна тебя кое о чем предупредить. Все нормально? Ты что-нибудь узнала?» Отвечаю «да» на оба вопроса. Но получилось довольно неловко. Мне нужно было еще раз осмотреть комнату Хайди, и Карлота меня впустила. Потом оказалось, что Джефф дома, только я об этом не знала. По-моему, он очень рассердился, когда меня увидел. Повисла долгая пауза. Знаменитая пауза Кэт. Наконец Кэт сказала: «Что-то я не понимаю. Зачем тебе понадобилось заходить в комнату Хайди?» В этот момент в телефоне затрещали помехи. Я встала со скамейки, на которой сидела, и пошла вдоль берега, пытаясь найти место, где связь будет лучше. «Именно об этом я и хотела с тобой поговорить. Ты меня слышишь? Чем больше я думаю над этим делом, тем больше укрепляюсь в мысли, что отрава с самого начала предназначалась для Хайди». Тишина. Одно из двух. Или связь окончательно оборвалась, или я так ошеломила Кэт, что она сидит за своим шикарным столом, потеряв дар речи. «Подожди, я закрою дверь», — наконец сказала она. Я слышала, как Кэт положила трубку на стол и взяла ее снова секунд через 30. «Что ты хочешь этим сказать?» — резко спросила Кэт. «Я думаю, что убить пытались не тебя, а Хайди. Конфеты с самого начала предназначались для нее. Бессмыслица какая-то. Как можно было знать заранее, что она возьмет коробку?» «Все было не так. Опять связь прерывается. Ты меня слышишь? Послушай, давай я приеду и все объясню тебе при встрече. Ладно?» В трубке стало тихо. Я еще 3 раза попыталась пробиться к Кэт, но безуспешно. Бредя по бульвару, я мысленно составляла план действий. Я приеду в редакцию и не только поговорю с Кэт, но и сделаю несколько звонков. Хочешь, не хочешь, но мне придется сообщить о своих открытиях детективу Фарли, хотя мысль о разговоре с ним приводила меня в ужас. Однако прежде чем звонить Фарли, я должна была зайти в магазин, где торгуют конфетами Годива, и удостовериться, что лепесток, который я нашла в конверте, мог отвалиться от искусственного цветка на их коробке. Хотя я лично была уверена на этом 100%. Кроме того, я хотела связаться с писательницей Нэнси Хайленд, ну и, конечно же, с Кипом. Придется торчать в офисе до тех пор, пока Кип не появится. Надеюсь, это в конце концов произойдет, в отличие от вчерашнего дня. Но еще до того, как заняться всем этим, мне нужно было заглянуть в Starbucks и еще раз пообщаться с Джоди. На ближайшей улице мне не попалось на глаза ни одного такси, и я решила пройтись пешком. Дорога заняла больше времени, чем я рассчитывала. К тому времени, когда я добралась до Starbucks, я изнывала от жары и обливалась потом. Ступни у меня горели. Но мои старания не были напрасными. Джоди оказался на работе. Он стоял за стойкой и взбивал пену на молоке, налитом в серебристый кувшин. Не было похоже, чтобы он обрадовался моему появлению. Но когда я жестом показала, что хочу с ним поговорить, он кивнул и показал на пальцах, что освободится через 5 минут. Я села за столик, на котором виднелись рассыпанные крупинки сахара. В середине дня в кафе было многолюдно. Большую часть посетителей составляла вольноопределяющиеся братья вроде меня. Джоди подошел ко мне только через 10 минут. Приблизившись к моему столику, он кивком показал на дверь, предлагая выйти на улицу. Я поднялась, мы вышли на тротуар и остановились. «По правде сказать, вы пришли не в самое удачное время», — сказал Джоди. Его тон стал угрожающим. «Извините, наверное, мне надо было сначала позвонить». Но я утром была у Кэт, вот и решила заглянуть по дороге и узнать, как у вас дела. Ну а вам-то что до моих дел? Я знаю, что вы когда-то были близким другом Хайди. Догадываюсь, как вам сейчас тяжело. Строго говоря, меня это не касается. Но с другой стороны, так уж вышло, что я оказалась в самой гуще всех событий. Джоди немного расслабился. Это было заметно по его позе. Он прислонился к стене. Сейчас его волосы были немного короче, чем в прошлой нашей встрече. Теперь они не лезли ему в глаза. Однако привычка встряхивать головой, отбрасывая челку, у него осталась. Что-то вроде фантомной боли в ампутированной ноге. «Ну а весь этот трёп в газетах насчет того, что хотели убить Кэт Джонс, это правда?» Я ловко ушла от ответа. «Во всяком случае, так пишут, но подробностей я не знаю». «Полицейские с вами больше не говорили?» «Нет. На той неделе я уж было подумал, что они меня подозревают. Вроде как я решил убрать Хайди, потому что она меня бросила». Но теперь они, наверное, ищут тех, у кого был зуб на Кэт Джонс. Я поняла, что такой поворот событий его более чем устраивает. Кстати, а где вы с Хайди познакомились? Здесь. Прошлой осенью она же зашла в наше кафе со своей подружкой, Дженнис. А какой она была, Хайди? То есть я ее, конечно же, видела. Но по-настоящему не знала. Она была потрясающей. Но это вы, наверное, сами заметили. Я сначала подумал, что она шведка или немка, потому что у нее такая внешность, и работала она нянькой. С ней можно было просто идти по улице, и все на нее таращились. А каким она была человеком?